Глава 13. Потрясенно повернув голову, поняла, что сама Лиззи с интересом наблюдает за той мной, которая была второй, или уже третьей. В общем, моя любимая подружка наблюдала за тем, как якобы я веду оживленную беседу с парой за соседним столиком. Причем у теоретической меня это выходило легко и непринужденно, я этих двоих уже по именам называть стала. Снова повернувшись, все с тем же изумлением, вновь посмотрела на нас с Элизабет, сжавшихся под деревом. Но и это оказалось еще не полным комплектом удивления, потому что уже через мгновение откуда-то с дерева спрыгнул Райер Йихар. Он присел на колено перед нами с Лиззи, что-то быстро сказал, дождался наших испуганных кивков и исчез из виду. Буквально на мгновение, потому что уже в следующее он оказался за 10 шагов от места, где был только что. В ночи ярко сверкнуло лезвие освобождаемого им клинка. Тонкий меч начал свой убийственный танец со смертью. Райер Йихар, не знаю, только настоящий или нет, двигался так завораживающе, что у меня не было никакой возможности отвести от него взгляд. Он был истинным посланником смерти. Обманчиво плавные движения, запредельная скорость, четкие выпады. Он летел на крыльях смерти, а за его спиной оставались лишь трупы. 1, 3, 7. Прошло не больше половины минуты, а бой уже был завершен. И в этом бою был лишь один победитель. Но не показывая никакого превосходства перед вооруженными воинами в черном, ну да, он уже показал все, что надо было, однако на произошедшее никто из них не реагировал, словно ничего сейчас и не произошло. Воины устремились к тем своим немногочисленным соратникам, которые в ходе схватки пострадали. Райер, спрятав меч неизвестно куда, поспешил ко все еще сжимавшимся под деревом нам с Лиззи. Медленно, словно оглушенная, я повернула голову и со смесью шока и ужаса взглянула на того, кто продолжил сидеть непозволительно близко и загадочно улыбаться, не сводя с меня насмешливого взгляда. Множество вопросов вертелось у меня на языке, но я так и не смогла выбрать тот из них, который хотела озвучить первым. В итоге, шокированная и довольно сильно испуганная, я уместила все свои эмоции в одном возмущенном «Что за тьма тут происходит?». Райер ответил пристальным, немигающим взглядом. Я же, не удержавшись, снова посмотрела в окно. И стала свидетелем того, как дрожащих от страха нас с Лиззи под конвоем уводят куда-то в сторону дома. Причем моя любимая и единственная подруга шла с относительно адекватным видом, а вот я, заливающуюся горькими слезами, меня с нежностью прижимал к себе мрачно уверенный Райер. И это как-то мгновенно вернуло с небес на землю. Стремительный разворот, и уже не столько испуганная, сколько ужасно злая, я воззрилась на несводящего с меня пристального взгляда главнокомандующего. Лорд, точнее Райер Дэмис Йихар, вроде бы сидел спокойно и даже расслабленно, и для посторонних, возможно, его взгляд не выражал никакой угрозы. Но меня с детства учили ощущать даже не саму угрозу, намек на нее. И сейчас, в глазах сидящего рядом со мной мужчины, этот намек был крайне выразителен. В глазах, в едва заметно напряженной позе, в том, как он задумчиво водил указательным пальцем по деревянной столешнице. В конце концов, эта угроза искрила в воздухе вокруг него, заставляя меня саму то и дело думать о позорном, но очень благоразумном бегстве. Не знаю, в какой момент я решила, что не буду у него ничего спрашивать. Эта мысль просто появилась в голове. И мгновенно после этого на губах Райера заиграла насмешливо хитрая улыбочка. Такая, словно он точно знал, о чем я думаю. Или не он. В смысле, не он настоящий. Нельзя быть настоящим в двух местах одновременно. Настоящий или этот Йихар, тот, что сидит со мной, или тот, что был на улице. Но как понять, кто именно? Тот Райер уничтожил своих врагов. Иллюзия на физическом уровне не смогла бы этого сделать, а этот Райер выглядел слишком наглым и в то же время напряженным, но... Я не знаю, не понимаю, не вижу разницы. И тихий вопрос все же слетел с губ. И голос дрожал. «Кто из вас настоящий? Вы или он?» Улыбка возмутительным образом стала только шире, а мужчина, сверкнув взглядом, обрадовал. «Боюсь, у вас нет никакой возможности узнать об этом, моя дорогая Ада». Заторможенно кивнув, я обвела зал невидящим взглядом, снова посмотрела на мужчину и не сдержала еще одного вопроса. «Вы...» — он ушел во время ужина. Мне величественно кивнули, продолжая улыбаться. Этот удар я выдержала с достоинством, хотя о каком достоинстве может идти речь, если меня все ощутимее начинает трясти, а глаза, вероятно, увеличились в размерах наполовину лица. Это был шок, основательный такой. Звуки слились в один неразборчивый шум, я не видела практически ничего вокруг и могла лишь думать, очень напряженно думать о том, что только что произошло. Первое. Эти двое определенно куда сильнее, чем показывали. Второе. Среди неприятных умений Райра и Хара на данный момент было выявлено хождение сквозь стены, подслушивание и подсматривание, даже если его самого поблизости не было, умение воссоздать свои и чужие копии и прятать реальность от всех остальных. Или второго умения не было, и он подсматривал за мной, используя третью свою возможность. Понятия не имею. Но с этим определенно нужно было что-то делать. Третье. Здесь все не так просто, как нам говорят. Слабая защита дома. Сейчас я практически уверена, ее или намеренно убрали, или этим двум попросту не нужна была никакая дополнительная защита. Но если они такие сильные и умные, то как смогли допустить смерти 17 принцесс? Только если... О, тьма. Только если их смерти не были им выгодны. Только если они не позволили им умереть, воплощая в жизнь какой-то свой безумный план. Потому что я уверена, если бы эти двое хотели обеспечить безопасность кого-то, они бы это сделали. Я напугал вас. Внезапно Райер обеспокоился моим состоянием. Что вы? Нервно улыбнулась я ему, потянулась, взяла бокал с чем-то изумрудно-зеленым, поднесла к лицу и попыталась сделать глоток. Хрусталь звонко застучала зубы. Пришлось, сглотнув, отставить бокал в сторону и выдать еще одну убедительную ложь. «Поздно уже. Это был долгий день. Все мы устали, и всем нам нужен отдых». «Лиззи!» Моя смятая салфетка полетела на стол. Сама я вопросительно посмотрела на подругу своего детства. Лиззи не отреагировала. Вообще никак. Она как сидела ко мне полубоком, так сидеть и осталась, глядя туда, где моя копия продолжала разговор супружеской парой. Смутные подозрения зашевелились где-то внутри. Черный цветок искреннего страха на грани паники распустился в душе. Замерев от ужасающей догадки, я медленно, очень-очень медленно, чуть повернула голову и испуганно взглянула на Райра и Хара. Он словно только моего взгляда и ждал. Грустно улыбнулся, почему-то отвел взгляд в сторону и поднял ладонь на уровень своей груди. Звонкий щелчок его пальцев отчетливо прозвучал в помещении, на которое вдруг обрушилась гробовая тишина. И то, что только что сверкало золотым огнем многочисленных свечей, отсвечивало дорогими украшениями дам, радовало глаз их нарядами, что наполнялось шумом голосов и негромким звоном посуды вместе с красивой мелодией, что так пахло цветочными духами и жареным мясом, оно... рассыпалась сверкающими осколками от одного лишь щелчка пальцами. Просто рассыпалась, словно ничего здесь никогда и не было. Словно все это с самого начала было обманом. Я сидела, словно громом пораженная, потрясенно оглядывала пустое темное пространство, в котором нас было лишь двое, и просто не могла поверить в то, что сейчас произошло. Просто не могла поверить. Он обманул меня. Поражает не сам факт, нет, доверия к Райру не было с самого начала. Меня искренне поражает масштаб того, что он провернул. Целый зал, наполненный людьми, звуками и запахами. Это было очень качественно, настолько, что я не отличила обман от правды. Итак, сидя в окружении одной иллюзии, он показал мне две другие. Или не мне показал. Совершенно неприятно осознавать, что ты не понимаешь абсолютно ничего. «Иллюзии были не для меня», — догадалась я. Протянула руку, взяла бокал и глоток чего-то изумрудного, слегка переливающегося, все же сделала. Напиток оказался вином, очень легким, с необычным, словно мятным привкусом и совсем малой долей алкоголя. Но вкусно оказалось настолько, что я как-то невольно сделала еще один маленький глоточек, а потом даже не поняла, когда вино в бокале закончилось. Райер Ихар махнул рукой, и прямо в воздухе появилась запотевшая темная бутылка, которая подлетела, наклонилась и осторожно наполнила мой стакан вновь. Мужчина же еще одним взмахом руки зажег свечи, только лишь на нашем столике, взяв в руки свой бокал, и начал неторопливо рассказывать. «Мы знали, что во время ужина на мире Райви будет совершено нападение». Я постаралась на время отодвинуть на задний план все свои переживания и страхи, величественно кивнула, говоря, что тоже об этом знаю, и медленно потянула удивительно вкусное вино. «Мы знали о 7 засадах вокруг дома», — продолжил Райер, глядя не на меня, а на бокал в своих ладонях. «Знали, что они будут ожидать сигнала отсюда. Мы лишь не могли понять, каким именно он будет». Я слушала молча, никак не реагируя и лишь медленно подтягивая вино. Когда напиток закончился вновь, из воздуха появилась уже знакомая мне бутылка. Быстренько бокал наполнила и исчезла, словно ее никогда и не было. «А потом ты рассказала про украденное кольцо». Прозвучало несколько обвинительно, но я даже не подумала брать на себя вину за случившееся. И чуть повернув голову, взглядом это подтвердила. Райер хмыкнул, оценив, и продолжил. «Все наблюдающие за ужином видели, как ты поднялась и пошла за кольцом. Мы не были уверены, но нам, наверное, повезло, потому что именно тебя и посчитали сигналом». «Думаю, не меня», — задумчиво проговорила я, вспоминая весь этот вечер, а потом и весь этот день. «Возможно, сигналом было то, что я отошла от Лизи». Райер Ихар отрицательно покачал головой и сделал глоток вина, наполовину опустошив свой бокал. «Для всех здесь вы лишь подруги. Элизабет попросила будущего супруга об одолжении, и Айр Аркоми щедро разрешил ей взять с собой в новый мир подругу своего детства. Никто здесь не знает о твоем криминальном прошлом». Наверное, вино на меня так влияло, но после слов мужчины я лишь улыбнулась. Мне понравилась эта его осторожная попытка прощупать почву. Я даже почему-то решила немного ему в этом подыграть. «В моем криминальном прошлом», — переспросила насмешливо, с улыбкой глядя на Райера. Он ответил мне столь же загадочной полуулыбкой и в один глоток осушил свой бокал. Появившаяся из воздуха темная бутылка наполнила его вновь, после чего главнокомандующий провокационно уточнил. «Хочешь сказать, тебе нечего скрывать?» Подумав честно, ответила. «Хочу сказать, что криминальное у меня не только прошлое. И поверьте, оно криминальное совершенно не в том смысле, о каком вы думаете». И отсалютовав ему бокалом, я сделала очередной небольшой глоточек. Тьма, как же вкусно! Словно рот наполняется чем-то свежим и ярким, а стоит проглотить, как всему организму становится свежо и в то же время словно тепло. Потрясающее ощущение. И хочется растягивать его как можно дольше. «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь», — заверил Ихар с легкой ноткой превосходства. Ответила ему заинтересованным взглядом. «Правда. Позвольте узнать, что послужило источником ваших знаний. Мне действительно очень интересно стало». Не спеша отвечать на мой вопрос, Райер сделал короткий пас рукой. В то же мгновение все имеющееся на столе плавно взмыло вверх и исчезло, просто растворилось в пространстве. И вот стоило всему этому исчезнуть, как из ниоткуда появился легкий теплый ветерок. Он налетел, окутав и согрев, схлынул так же внезапно, как и появился, оставив после себя множество плоских тарелочек на столе. А на тарелочках были бутербродики. Совсем крохотные, с разными яркими начинками и запахом чего-то солоноватого. «Ты сама открыла мне глаза на происходящее, Аделаида». «Правда?» — почему-то протянула я чуть заплетающимся языком. Протянув ладонь, осторожно подхватила один из многочисленных миниатюрных бутербродиков и поднесла глазам поближе, внимательно его рассматривая. В какой-то момент вдруг показалось, что бутербродиков стало два, а мои руки самым невозможным образом увеличились на одну. На кусочке белого хлеба было что-то вроде зеленого паштета, только пахло все это травой. Отправив кусочек в рот и старательно разжевав, я пришла к неутешительному выводу. Невкусно. «Ты не похожа на девушку, которая просто так отправится в другой мир на верную смерть. Значит, ты намерена выжить». «Интересное предположение», — хмыкнула я. Таинственно улыбнувшись, мужчина продолжил развивать свою теорию, пока я выискивала следующую жертву для дегустации. «Тебя заставили отправиться сюда с Элизабет Райви. Подозреваю, что ее отец небезосновательно уверен в том, что ты в состоянии защитить его дочь. Я прав? У тебя нет выдержки военных. Ты не подчиняешься тем, кто выше по званию и силе. Следовательно, ты не из числа военных, моя дорогая Ада. Вывод прост. Ты дочь преступного мира». Я слушала с интересом, даже иногда кивая в особенно интересных моментах. А едва Райер договорил и с видом победителя взглянул на меня, то я просто не стала разубеждать его в том, что так красиво сложилось в его голове. Вместо этого отправила в рот бутербродик с рыбным паштетом, прожевала и осталась довольна результатом. Вежливо улыбнувшись, вернула не сводящего с меня какого-то странного взгляда Райера к первоначальной теме нашего разговора. «Так вы считаете, что я послужила сигналом к действиям Айкихиров? Каким образом?» Мужчина нахмурился. Наверное, он не ожидал, что я так быстро сменю тему, но мгновенно взял себя в руки и ответил. «Выясняем. Но у меня нет сомнений в этом предположении. Они начали действовать после того, как ты встала из-за стола». «Что, все 7 засад?» — не поверила я, уворовывая теперь уже бутербродик с вареньем темно-красного цвета. Оно на пробу оказалось в меру сладким и с таким приятным ягодным вкусом, что я как-то невольно прикрыла глаза и улыбнулась. «Все 7», — коротко подтвердил Райер и внезапно спросил. «Вкусно?» «О, вам нужно попробовать!» Тут же оживилась я, открыла глаза и пододвинула нужную тарелочку к мужчине поближе. Он на нее почему-то даже не взглянул. Продолжая неотрывно смотреть на меня, Ехар неожиданно хрипло согласился. «Да, мне нужно попробовать».